все это пущено теперь в расход. В луга едем, на сенокос. А мужики с ребятами выкатывали телеги на открытые подворья, несли лагуны с дегтем, вынимали чеки, откатывали колеса и, поочередно, оперев тележные оси на подставленную дугу, смазывали их густым и блескучим на солнце дегтем. Дорога дальняя. Катитесь, милые, веселее. И не успеешь толком сообразить, что к чему, как смотришь, уже поставленный в тележный задок сундук с продуктами и катка с мясом, засунуты косы, плотно обмотанные мешковиной, уложены грабли, вилы, треноги с котлом и чайником, топор, веревки, целый воз добра. Накрыли его брезентом, накинули в атолы да шубники для подстилки. И вот она, родимая, без стука и скрипа, выкатилась из ворот, готовая двинуться в древний путь, проложенный десятками поколений предков, на истовый, хмельной работный праздник сенокосной поры. Выйдут со двора, остановятся посреди улицы, переглядываются, выжидают, покрикивают. «Андрей Иванович, давай передам!» «Что вы, мужики! Кабы на рыжей кобыле, а у этой куриный шаг, заснем еще в дороге!» «Петра, пускай своего буланца! Велика честь, да лошадь мала! Пусть Иван Корнев трогает, у него пегий маховитие, за ним не поспеешь, он весь обоз растянет. Давай, Петр, выезжай, окромя тебя некому!» «Как поедем? Через Лавнинские или Щелочихой?» «Давай через Лавнинские. Или мы гати не гатили?» «Ну, тогда с Богом, мужики! С Богом, ребята! Трогай!» И пойдут. Потянутся гужом один за другим по извилистой и пыльной дороге, и опустеет притихшая Нахаловка, самый молодой тихановский конец. Редкая семья не проводит своих кормильцев. На всей улице не двинутся с места, только баба Васютка-Чекушка со своим чекмарем, да Гридная со Степаном, да Чемберлены, многодетная семья Вани и Парфешина, в которой почему-то рождались только парни, кривоногие, голопузы и забияки, вечные пастухи и подпаски. Бородины отъехали втроем. Андрей Иванович, кроме Федора, взял с собой семилетнего Сережу, будущего дровосека и кошевара. На сенокос ехали пока одни мужики. Редко кто брал с собой девчонку. Чай кипятить да кашу варить. Бабы с девками потянутся на луга через неделю, сено согребать да снега метать. Тогда и гармони заиграют, гулянки вдоль реки начнутся. А пока только козьба до седьмого пота, до песни у костров, до веселые ребячьи проделки. Сережа ехал впервые в луга. Не так, чтобы в первый раз. Брали его и за сеном, и за хворостом, но то была обыкновенная езда. Прокатишься, и больше ничего. А теперь он едет, чтобы жить в лугах долго-долго. Он сидел посреди телеги на разосланной овчине и правил лошадью, то сдержал вожжи. Белобокая покорно шла за передней телегой, глядя в землю и помахивая темным хвостом. Отец с Федькой сидели по бокам телеги, по-взрослому, то есть свесив ноги над колесами, каждый носком дотрагивался до чеки. Сереже так садиться не разрешалось, чтобы нога в колесо не попала. Он был доволен сидеть и так, ноги под себя, потому что его разбудили рано, как большого, а сестрички его, Санька да Маруська да Елька, все еще спали в горнице. А когда проснутся, то будут реветь и проситься в луга. Но им скажут: «Вам еще нельзя, вы маленькие, вас заедят в лугах комары». Сережа был доволен и потому, что все его приятели тоже поехали в луга. И Ванька Качан, и Васька Курдюк, и Колька Колбаса, и Баран, и Сладенький, вся Нахаловка. Они уж сговорились,